Псалом 113. Аллилуйя. «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святыней его, Израиль – владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою море, что ты побежала, и с тобою Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицем Господа трепещи земля, пред лицом Бога Яковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах и на земле, творит все, что хочет. А их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортанью своею. Подобны им, да будут делающие их и все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас. Благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы, живые, будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя!